Лист дела 86. Начальник уголовного розыска сказал: получено указание этапировать его завтра в Москву. Дальнейшее следствие будет вести прокуратура Союза. Я пожал плечами. Им виднее. Вас подвести до гостиницы? Нет, спасибо, лучше пройдусь. Людям кабинетного труда надо больше гулять перед сном. Я вышел на улицу. Дождь кончился. Ветер расшвырял облака. Над головой висели звезды, тяжелые, яркие. А я уже совсем отвык от звезд. Шуршали под ногами подсохшие листья платанов. Ветер подхватывал их и с треском гнал по мостовой. В костеле часы пробили 3. Я шел по длинной пустынной улице, полого опускавшейся вниз, и думал о том, что хорошо бы приехать сюда вновь. Не ловить бандита, а просто гулять по этим тенистым улицам и возвращаться ночью в гостиницу не из тюрьмы, а из ресторана. Или из театра. Мне все равно. Только бы не из милиции и не из тюрьмы. И ходить по магазинам, чтобы покупать гуцульские безделицы, а не поджидать в них бандитов. Я ведь совсем не герой, и приключения Джеймса Бонда не по мне. Наверное, беда в том, что у меня совсем нет честолюбия. И следователем я стал случайно. Когда все мои приятели-пацаны мечтали быть летчиками, пожарными и пограничниками, я мечтал стать дворником, честное слово. Мечтал стоять по утрам у дверей нашего дома в белом фартуке с красивой бляхой и первым, самым первым в этот день говорить всем жильцам «доброе утро». Просто я хотел говорить всем людям «доброе утро». А получилось совсем наоборот. И когда я могу сказать людям спокойной ночи, во мне теплится глупая детская радость, что я не зря живу на земле. Завтра я уеду из этого прекрасного города к себе домой. И кто знает, попаду ли когда-нибудь сюда снова. Потом подумал, что, наверное, у меня уже и дома никакого нет. Не ответила Наташа. Не смог я сказать ей про настоящую нежность. Да и не в этом дело. Не может, видно, одной любви хватить для счастья двум совсем непохожим людям. Я постоял около памятника Мицкевичу, потом сказал ему: «Адам, вы слышите, какая тишина?» Мицкевич смотрел на меня молча с доброй улыбкой. Тогда я сказал: «Снизойдите, Адам. Конечно, я не поэт, а простой и не слишком удачливый человек. Но я ведь и для вас, поэтов, стерегу эту тишину». Я положил руку на его теплый бронзовый башмак. А в смысле невезучести Пашке Каргину еще не хуже, чем мне. У него даже день рождения 8 марта. И тут вспомнил, что сегодня у меня день рождения. Да-да, день рождения 1 октября, а не 29 февраля или 8 марта, чтобы было по отношению ко мне правильнее. И я почему-то ужасно обрадовался, что у меня день рождения, что сегодня мне исполнилось 29 лет. Хорошо было бы выпить по этому поводу. Да в 3 часа ночи нигде не выпьешь. Прекрасно, что общепит так принципиально борется за мое здоровье и нравственность. «Ура общепиту!» — сказал я и пошел в гостиницу. И настроение у меня было великолепное. Я бегом поднялся на 2-й этаж и вдруг увидел напротив своей двери фигуру. Инстинктивно бросив руку на карман, спросил строго: «Это кто тут ходит?» И сделал еще шаг. «Элга?» как вы сюда попали?» Она подошла ко мне вплотную и уткнулась лицом в грудь. «Мне надо было хоть еще один раз вас увидеть». Я обнял ее за плечи и почувствовал себя необычайно мужественным и сильным. «А почему вы ждали в коридоре, а не в номере?» «Потому что посторонних людей в номер не пускают». «Ну уж это дудки! Я сам разберусь, кто мне посторонний». И я понял, что жизнь замечательна, даже если ты в детстве мечтаешь быть дворником, и за тобой никто не хочет стоять в очереди. Конец книги. Ноябрь 1990 год. Звукорежиссер Игорь Опарин. Читал Владимир Сушков.